Глава 37. Райдер. Не называй меня так. Закон наконец-то добрался до меня. Точнее, до меня добрался юрист. Я избегал его звонков с сентября, больше 3 месяцев, а он так и не понял намека. На самом деле его компания по установлению связи с Райдером только набрала обороты. На этой неделе он несколько раз писал мне на электронную почту, оставил еще 2 голосовых сообщения, и я, наконец, осознал, что если не соберусь силами и не решу одним махом этот вопрос, то буду бегать от этого парня до конца жизни. В среду вечером я направляюсь к общежитиям на встречу с Джиджи. Мы собрались поужинать и посмотреть фильм. Заехав на парковку, я не вылезаю из джипа, а перезваниваю Питеру Грину, даже не послушав последнее его сообщение. «Питер Грин», — резко отвечает он. «Мистер Грин, это Райдер». «Наконец-то!» — он несколько раздражен. «Я уж думал, что ты исчез с лица земли и сменил имя». «Господи, да о таком только мечтать можно». «Простите, что не перезвонил раньше, но...» Я запинаюсь, но в итоге предпочитаю честность. «Я не хотел». Он горько усмехается. «Поверь мне, я понимаю. Правда понимаю, парень. Но как бы тебе не хотелось всего этого избежать, это не меняет того факта, что твой отец имеет право на условно-досрочное». «Вот, кстати, объясните-ка мне еще раз, как так вышло». Бормочу я, стараясь сдержать свой гнев. Однако он все равно его улавливает. «Знаю», — уверяет Грин, — «я тоже зол. Но первоначально в деле был другой обвинитель, не я. Так что не я обсуждал сделку с прокуратурой. Тем не менее она составлена. Его ждет слушание при условии, что он будет хорошо себя вести. И если верить тюремным записям, то он преуспел. У него есть работа, он ходит в тюремную церковь». «Рад за него», — саркастично откликаюсь я. «А теперь давайте реально посмотрим на вещи. Каковы шансы, что он выйдет на свободу?» «Шансов очень мало, так что я бы не стал особо беспокоиться по этому поводу. Однако, если ты выступишь на слушании, то минимальные шансы превратятся в нулевые». «Нет», — яростно протестую я. «У меня кровь стынет в жилах». «Райдер». «Нет, если нужно письменное заявление, я вам его пришлю. Но лично я выступать не собираюсь, я не хочу его видеть, никогда, ясно?» «И ты готов рискнуть? А вдруг он выйдет?» «Мне насрать, выйдет он из этой дыры или останется там. Он для меня не существует, понятно? И не спрашивайте меня больше об этом», — предупреждаю я. «Люк, не называйте меня так». Поправляю я его не впервые. С Грином я познакомился в 13 лет, когда отец активно подавал апелляции в различные судебные инстанции. К счастью, каждый раз перед ним захлопывали дверь. И я, честно говоря, не ожидал, что он так скоро заговорит об условно-досрочном. «Прости, Райдер, я знаю, что это трудно, но прошу тебя подумать еще раз. Меня это не интересует». Я вешаю трубку и перевожу дух. «Отлично. Теперь я на взводе, весь взвинчен. Я не рассчитывал сегодня вечером разговаривать с Грином, так что по дороге в Хартфорд-хаус пытаюсь восстановить хладнокровие. Охраннику я говорю, что пришел к Джиджи, и он пускает меня в холл, где я расписываюсь и поднимаюсь по лестнице. В здании общежития всего 3 этажа, и лифтов здесь нет. Джиджи встречает меня улыбкой. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но внутри все кипит. Ну и наглец этот Грин. Он точно в курсе, что случится, если мы с отцом окажемся в одной комнате. Я вынужден был посетить слушание по делу о его апелляции, когда мне было 12, потом еще раз уже в 14, и оба раза хотел убить его. Хотя смерть для него слишком легкое наказание. «Ты в порядке?» — спрашивает Джиджи, когда я прохожу за ней в кухню. Не знаю, что она готовит, но пахнет вкусно, а вот аппетита у меня совершенно нет. «Да, нормально», — вру я. Она меня обнимает, но я совершенно не настроен на ласку. Слишком поздно понимаю, что надо было просто развернуть машину и поехать домой. Однако я здесь, а потому бодрюсь как могу, ведь меньшего Джиджи не заслуживает. Мы ждем, пока приготовится ужин, сидя на диване, и она просматривает разные стриминговые сайты, выискивая нам фильм. Я рассеянно киваю, соглашаясь со всеми ее предложениями. Мысли мои далеко, и она это видит. «Так, ладно, что происходит?» — требовательно спрашивает она. Я пожимаю плечами. «Ничего». «Врешь. Утром что-то случилось на тренировке? Проблемы на занятиях?» «Нет, ничего такого». «Тогда что?» Снова пожимаю плечами. «Слушай, если ты не против, я бы предпочел об этом не говорить». Пауза. «Ладно, как хочешь». Она встает с дивана. «Пойду проверю, как там лазанья». Я тоже встаю. «А знаешь что? Думаю, мне лучше уйти». Джиджи удивленно моргает. «Что?» Я уже стягиваю с крючка куртку в коридоре. «Прости, Джи, я правда не в настроении». Она смотрит на меня с беспокойством. «Люк, не называй меня так», — огрызаюсь я. Выходит настолько резко, что она вздрагивает, и меня тут же переполняет сожаление. «Прости», — бормочу я, избегая ее взволнованного взгляда. «Просто не называй меня так». «Это же твое имя», — тихо произносит она. «Да и пошло оно к черту. Я же просил тебя не использовать его». «Хорошо», — настороженно соглашается она. «Не хочешь объяснить, почему?» Раздражение раздирает меня на части. «Я что, теперь объясняться перед тобой должен?» Джиджи хмурится. «Не обязательно вести себя как мудак». «Извини». Запускаю обе руки в волосы и отвожу взгляд. Она так внимательно на меня смотрит, что просто невыносимо. Будто пытается залезть мне в голову. «Сказал же, я сегодня не в настроении». «Тогда не стоило и приходить, черт тебя дери», — заводится она. «Сидел бы дома и дулся, а меня оставил бы в покое». Я сжимаю зубы, поворачиваюсь к ней. «Но ты все-таки пришел», — не унимается она. «Так почему бы не повести себя как взрослому человеку и не рассказать мне, что не так?» Отчасти именно так я и хочу поступить. Сесть и поделиться с ней всем, что меня гложет. Вот только потом я представляю, с какой жалостью она на меня посмотрит, сколько у нее неизбежно возникнет вопросов, и слова застревают в глотке. После долгой паузы Джиджи фыркает. «Проехали, уходи. Даже если бы ты решил остаться и поговорить, теперь уже я не в настроении проводить с тобой время. Убирайся».